Хм-хм. Раньше это называлось «близится развязка». Первое. «Доброе утро, господин прокурор», — говорит Гельтов. «К вам едет мой эксперт Гаушенбах в качестве свидетеля. Его мнение по баллистической экспертизе не совпадает с заключением других экспертов. Я посоветовал ему поехать к вам, потому что я, увы, далек от науки». «Практика — это тоже наука, майор». «Вы мне льстите, господин прокурор». «Вы же не представитель фирмы по продаже авторефрижераторов, чтобы мне льстить вам. Только пусть он не приезжает ко мне в 10 часов. Я буду занят в это время». «В 10 он его ждет», — сказал Холтов, опустив трубку. Айсман улыбнулся. «Как только Штирлиц выйдет к нему, твои люди входят следом и требуют у Штирлица документы. Он ушел вчера в восточный сектор по советскому паспорту. Теперь это беспроигрышная партия. Повод для ареста — он направляет следствие по ложному руслу. Он партнер Кочева в игре КГБ против нашей республики. Сразу же после того, как твои люди задержат Штирлица, в кабинет войдут ребята из полиции. Потом появишься ты и дашь показания, что Штирлиц приходил к тебе как старый друг по партии и по работе в СД. Если же тебя зацепят на изменении фамилии, так вероятно и случится, тебе будет выписан чек на 10 000 марок. Уйдешь в отставку, не дожидаясь решения наших ублюдков. Признаешь, как он приходил к тебе, расскажешь о его шантаже и отойдешь в сторону. Скажешь, что он просил тебя разработать версию убийства Кочева, и ты якобы согласился с этим, чтобы затащить его еще глубже в трясину их грязной игры. Скажи, что это ты произвел выстрел из бесшумного пистолета в ночь на 22-е по люку канализации. Обязательно подчеркни, что ты произвел этот выстрел в его присутствии. Вы поехали ночью на Генекштрассе, и ты произвел выстрел через дверь Мерседеса именно по люку канализации. Запомни фамилию человека, у которого он арендовал такси. Йохан Гросс. Сименштадт 5. Такси брали по паспорту на имя Верцбаха. Гросс, Сименштадт 5, Верцбах. Тихо повторил Холтов. «Все хорошо», — сказал Шорнбах, позвонив к Бергу. «Если позволите, я заеду к вам сегодня в 6 часов по одному делу». «Спасибо. Я жду вас». В 12 часов Айсман объявил тревогу по всем линиям связных. Штирлиц так и не появился у Берга, а прокурор сообщил прессе, что он берет назад свое заявление об отставке в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В маленьком помятом «Фольксвагене» сидел молоденький паренек с длинными подвитыми волосами и лениво обнимал девушку. Было темно. Улица, на которой стоял особняк Гельтофа, плохо освещалась. Курт, связник Айсмана, оставил свой БМВ 2200 чуть поодаль и дважды прошелся мимо «Фольксвагена». В окне кабинета Гельтофа горел свет. Курт обошел особняк, обернулся и, убедившись, что теперь он не виден парочке из «Фольксвагена», ловко отпер ворота отмычкой. Он шел по саду, ощущая холод листьев. Капли росы оставались у него на лице. Заглянул в кабинет. Гельтов лежал на тахте. Окно было приоткрыто. Курт открыл его чуть пошире и, подтянувшись, окно было низкое, влез в кабинет. «Я все сделаю сам», — негромко сказал Гельтов. Шорнбах и два его сотрудника внимательно слушали голос Гельтова. Аппаратура, установленная в «Фольксвагене», который теперь переместился к «Мерседесу» Курта, позволяла слышать разговор с Гельтофом и передавать его в центр с расстояния в 100 метров. «Я сам», — повторил Гельтов. «Или вы хотите, чтобы это был приговор? Расстрел?» «Этого мы не хотим. Более того, мы принесли тебе чек, вот, как и обещал Айсман, на 10 000 марок. Напиши, что ты оставляешь эти деньги семье. Остальные они получат с твоего счета, когда войдут в наследство». «Штирлиц так и не появился в городе?» «Нет». «Скажи правду, ты ничего не сказал ему? Я же видел, вы следили за каждым моим шагом. Если ты оставил в каком-нибудь тайнике имя таксиста, то за это ответят дети твоих детей». «Какого таксиста?» «Гросса, у которого Мерседес». «Какой Мерседес?» «Ты что, все забыл? Что с тобой?» «Что бывает с человеком, который должен убить себя? Мерседесы, Айсманы, Дорнброки, Гитлеры, Кизингеры, будьте вы все прокляты! Что я должен написать за эти 10 000?» Шорнбах шепнул в микрофон. Лейтенант Лавер, окружайте дом. Берите их. Алло, третий, продолжайте записывать разговор. Лейтенант, если они станут убегать, стреляйте по ногам. Они нам нужны живыми. Когда лейтенант Ловер прыгнул в комнату, Курт резко обернулся и, выхватив пистолет, выстрелил в лейтенанта. Потом он выстрелил 3 раза пуля за пулей в грудь Гельдофа и после этого в люстру. Он бежал через сад и не чувствовал, как листья били его по лицу, и не чувствовал холода росы, потому что бежал он, низко согнувшись. Это и стоило ему жизни. Сержант Ухер, помощник убитого Ловера, выстрелил по ногам. Но пуля вошла в позвоночник, и Курт упал, переломившись пополам. Когда Берг приехал к Гроссу, он нашел в доме лишь полуслепую старуху, его дальнюю родственницу, которая ничего не знала, поскольку жила в темной комнате, совершенно изолированно от двоюродного брата. Мерседес с тщательно заваренным пулевым отверстием на задней правой дверце и с остатками следов крови на полу был обнаружен в гараже. Опрос служащих аэропорта позволил Бергу сделать вывод, что Гросс вылетел в Италию. Через 3 часа Интерпол сообщил ему, что Гросс обнаружен и взят под наблюдение в Неаполе, на вилле германского коммерсанта Проце, продававшего мерседесы восточноафриканским странам. Получив все эти данные, Берг попросил секретаршу заказать билет на первый же рейс в Рим, но оказалось, что все билеты на самолет Pan American уже проданы. Следующий рейс, который выполняла Air India, был лишь вечером. Секретарша заказала одно место на имя Берга и отправила в Темпельхоф нарочного. Спрятав билет в карман, Берг ощутил тяжелую гнетущую усталость. Он заехал домой, переоделся, спустился в снэк-бар и выпил кофе с ломтиком сыра. — Самое трудное начнется, когда я привезу сюда Гросса, — подумал он, расплачиваясь за кофе. — Тут включатся большие силы, если только они не прикончат его до моего приезда. Невероятно рассчитывают, что он сам примет какую-нибудь гадость, когда поймет, что оказался в кольце. Поэтому брать его будем ночью без стука в дверь. Почему-то я думаю, что они пока не станут его убирать. И потом я же сказал секретарше, что для всех я лег на 2 дня в госпиталь по поводу обострения язвы. О том, что его телефон и в прокуратуре, и дома прослушивается, Берг не подумал. Он считал, что это может быть сделано лишь с санкцией отдела юстиции Западно-Берлинского сената, который, Берг был убежден, сейчас на это не пойдет. Он недоучел лишь того, что телефонная сеть города обслуживалась 2 компаниями, в одной из которых концерн Дорнброка обладал контрольным пакетом акций. «Все революции, — говорил Дорнброк, — проваливались или побеждали в зависимости от того, удавалось ли бунтовщикам овладеть средствами связи. — Да надо заехать к Марии, — подумал Берг. — Странно, почему она просила позвонить именно сегодня? Он достал записную книжку и подошел к телефону, стоявшему на столике возле выхода из снэк-бара. — Здравствуй, Мария, — это говорит старая жирафа. — Бог мой, здравствуй. Я решила, что мой дом уже совсем перестал быть твоим. Стоило не позвонить каких-то 10 лет, и уже такие страшные выводы. Если бы ты сейчас протерла 2 морковочек, я бы тебе заехал. Я протру тебе не только 2 морковок, но и успею сделать твою свеклу. Тогда я пренебрегу метро и отправлюсь на такси. Он ехал по улицам, и перед ним то и дело возникало лицо жены. Он видел ее улыбающейся, тихой и нежной. Она всегда была такой, даже когда он беспробудно пил. Мария была ее подругой. Муж Марии, Карл, был его товарищем по университету. Он вступил в НСДАП в 1939 году. Они тогда собрались у Карла. Ильзе, Мария, Берг и Ваггер, который поселился в Гонконге и, приняв английское подданство, спокойно приезжал в Рейх как юрисконсульт музейного ведомства доминионов и колоний. Ваггер уехал из Германии в 1933 году, и смотрел на них теперь с некоторой жалостью. Он обычно привозил продуктовые подарки, которые унижали Берга щедростью. Мария поставила пластинку, но никто не танцевал. Все молча сидели за столом и не смотрели друг на друга, потому что Карл пригласил их на эту вечеринку, сказав по телефону: «Это по случаю важного события в моей жизни. В партию ведь вступают только 1 раз». И вот они сидели за столом, не поднимая глаз. Берг еще на улице выговорил Ильзе: когда она купила на последние гроши 3 красные гвоздики. Жена пожала плечами. Неудобно к друзьям идти без подарка. Молчание затянулось. Берг налил себе эргюшюцце и выпил, не дожидаясь, пока все разольют себе по второй. «Георг простужен», — по обычной своей манере улыбчиво пояснила Ильза. «Ему необходимо как следует прогреть себя». «Да я простужен. Я весь заледенел изнутри», — сказал Берг. «Но сегодняшнее торжество меня отогреет. Мне уже стало теплее. Даже краска заливает щеки от внутреннего тепла». «Сейчас у нас будет пирог с рыбой», — сказала Мария. «Вам же прибавили карточек?» — спросил Берг. «Или увеличили содержание? Членам НСДАП надо быть сильными». За столом воцарилась гнетущая тишина. «Прибавили карточек», — сказал Карл. «И добавили к окладу. Ты прав. Надо же подкармливать членов движения, чтобы мы держали в руках таких, как ты, слюнявых интеллигентов. Ты же знаешь, что я уже давно лелеял мечту примкнуть к движению, еще когда мы с тобой посещали собрание социал-демократов и выходили на демонстрации под красными знаменами. И вот, наконец, моя мечта осуществилась. А разве ты не мечтаешь примкнуть к нам? Разве тебя не воодушевляют великие идеи фюрера?» «Давайте потанцуем», — торопливо сказала Ильза. «Какая прекрасная музыка. Это английская пластинка. Снова нас балует добрый Вагер». «Мне ненавистны идеи нашей сволочи. Если ты теперь донесешь на меня, тебе прибавят еще пару карточек на 2 фунта рыбы в неделю», — сказал Берг. «Ты дурак», — заметил Вагер. «Раньше этого я за тобой не замечал, Берг». «Значит, и ты эмигрировал по заданию Гиммлера», — удивился Берг. «А я думал, ты действительно не можешь жить в этом вонючем болоте. Ты ведь разведчик, Вагер? Напиши ты донос, а?» «Ты очень смелый человек, Георг», — сказал Карл. «Ты так грозно обличаешь нацизм за столом, ты избрал себе самый легкий путь — пить, оскорблять друзей и сострадать самому себе. Только живем мы не в вонючем болоте, а в Германии. Какой бы она сейчас ни была, она остается Германией, а не вонючим болотом. Если бы я был убежден, что моя граната взорвет Гитлера, я бы привязал гранату к груди», — сказал Берг яростно. «Ясно тебе? Скажи, что ты мне не веришь. Ну, скажи. Я верю тебе, только где ты достанешь гранату? Сам сделаю. Из чего? Все вещества, могущие быть использованными как взрывчатка, изъяты из продажи. Может быть, правда, твои дружки из Вайнштубе пообещают тебе гранату, а гестапо последит за тобой, и у них возникнет интересная идея о заговоре, который инспирирует англичане». Карл кивнул головой на Вагера. «А поддерживают оборотни, пробравшиеся в партию!» И он ткнул пальцем себе в грудь. «Следовательно, ты считаешь меня провокатором?» Ильза поднялась из-за стола и сказала: «Георг, родной, мы живем только благодаря тому, что Карл и Мария дают мне ежемесячно 50 марок из его жалования. Нельзя же так не любить людей, Георг». Берг изумленно обернулся к Ильзе. Она обычно молчала или весело болтала о чем-то с подругами во время вечеринки, собирала со стола тарелки или помогала хозяйке подать новые блюда. «Я люблю людей, Ильза», — произнес он по слогам. «Но я терпеть не могу тех, кто продает себя из-за куска хлеба». «И верно делаешь», — согласился Карл. «Я с тобой согласен. Я тоже терпеть не могу предателей, которые в минуты трагедии пьют, чтобы успокоить себя и забыться в сладостном мираже». Он посмотрел на Вагера и вдруг жестко усмехнулся. «Хотя я и продался не за хлеб, а за рыбу. Впрочем, пользуясь твоей терминологией, все равно мы как жабы в вонючем болоте. Правда, поскольку тебе из-за беспробудной пьянки не дают работы, ты квакаешь громче других». Берг тогда отшвырнул стул и ушел. Он ходил по городу до утра. Рано утром он разбудил Карла. Он запомнил, каким был Карл, открыв ему дверь. С отвисшей челюстью, бледный в длинной ночной рубашке. Увидав Берга, он тяжело оперся плечом о косяк и сказал: «Идиот, ведь еще только 5. Иди, там на столе остались бутылки. Ты обязан простить меня, Карл, я говорил как свинья». Они потом часто уезжали в горы вчетвером, забирая с собой и детей. У Карла и Марии было 3 мальчиков, а у Берга девочка. Ребята собирали хворост, Карл разжигал костер, потом жарили колбасу на ветках, вымоченных в ручье, чтобы они как можно дольше не прогорали на белом пламени. Дети прыгали через костер, пели песни, играли в свои беззаботные шумные игры. Карл иногда рассказывал о том, что происходит у них на собраниях членов НСДАП, Лицо его тогда каменело, хотя он показывал весь этот балаган до того уморительно, что Георг катался по траве и долго потом не мог успокоиться. Иногда даже плакал от смеха. Карл погиб на третий день после того, как его отправили на фронт в составе сухопутных СС. Это было летом 44-го года. Тогда в армию забирали всех, кроме работников гестапо и функционеров трудового фронта. А через месяц после его гибели были арестованы члены его подпольной антифашистской ячейки Мария и Ильза. Ильза в тюрьме умерла. Мария вернулась. Ее дети погибли вместе с дочкой Берга во время бомбежки. Берг взял мальчиков после ареста Марии к себе. Мария долго лежала в госпиталях, потом 3 года пробыла в доме для душевнобольных, а когда вышло правительство Аденауэра, назначило ей пенсию как жертве нацистского произвола. Пенсия была довольно большая. Третья часть той, которую Аденауэр платил вернувшемуся из тюрьмы гитлеровскому гросс-адмиралу Денницу. И это позволяло Марии путешествовать. Она старалась как можно реже бывать в Германии. Берг виделся с ней нечасто. Им обоим было трудно вдвоем, потому что каждый из них вспоминал прошлое, от которого осталась лишь горькая память. Мария очень изменилась за эти годы. Берг поразился, как она похудела. Но это молодило ее, и даже седые волосы казались париком. Ничего старческого не было в ее облике. Они сидели за столом, не включая света. Берг неторопливо прожевывал тертую морковь и запивал сухим рейнским, удивляясь собственной храбрости. За последние 20 лет он не брал в рот ни капли спиртного, боялся запоя. — Ты молодеешь, Мария, и это не комплимент. — Знаешь, только дороги могут отодвинуть старость, — ответила она. — Когда все время ездишь и ложишься спать, зная, что ночью тебя разбудит будильник, чтобы успеть на самолет, который идет черт знает куда, и вообще черт знает, зачем ты на нем летишь, тогда время замирает. Это глупости, когда говорят, что в семьях старость незаметна. Может быть, самим-то и незаметно приближение. Но зато со стороны. Я похоронила стольких подруг. Они сделались полными развалинами, потому что живут по порядку. Раз ты бабушка, значит, старуха, и надо присматривать местечко на кладбище. Живы, но уже мертвы. Ешь свеклу. Спасибо. Слушай, Георг, я давно хотела тебя спросить и никак не могла. Почему тогда не смогли откопать детей? В тот раз прилетели внезапно. Была низкая облачность, никто не думал, что они прилетят. Была самая сильная бомбежка в феврале 45-го. Я их до этого не водил в убежище. Не знаю, зачем я вывел их тогда в убежище. Я встретила Вагера, он писал мне. Я с ним говорил на днях по телефону. Он удивляется, отчего ты отказываешься выступать с воспоминаниями о вашей борьбе. Мария долго не отвечала, хрустнула пальцами, вздохнула. — Я не имею на это права, — сказала наконец она. — На это имела бы право Ильза. — Потому что она погибла, а ты живая, чушь. — Не поэтому. Я никогда не говорила тебе. Я знала, что Карл погиб, и все свалило на него. А она ничего не сказала. Ни слова не сказала о Карле, хотя я перестукивалась с ней и сообщила, что Карл погиб. И про тебя ее спрашивали, им хотелось иметь группу побольше. Я ведь из-за этого потом легла в психиатрическую. Я не могла забыть ее во время очной ставки, и каждый раз, когда ты приходил, я вспоминала ее. Поэтому я стала убегать в Африке и Персии. Зачем ты сказала мне об этом сейчас? В газетах появилось сообщение, что ты уходишь. И ты решила помочь мне продолжать драку? Нет, какая там драка. Просто ты еще не отомстил за нее. Я не мщу, Мария. Если бы я мстил, меня следовало бы гнать из прокуратуры. И потом, какое отношение это мое дело имеет к Лизе? Прямое, Георг. Я узнал на фотографии моего следователя. Его и тогда звали Курт. Он убит в саду Гельтофа. А следователем Ильзы был Айсман. Понимаешь? Он прижигал ей соски сигаретами. Ты должен знать об этом, Георг. Не надо быть тебе так, Мария. А зачем ты спрашивала, чего я не выступаю с рассказами о нашей борьбе? Прости. Я удивилась, когда ты сказал о мести. Об этом говорят нацисты. Нюрнберг — это месть победителей. Наказание зла — это месть? Разве нет? Нет. Нельзя так, Мария, месть — это от зверства. А когда твою жену пытали огнем, это отчего? — Если хочешь отомстить врагу, старайся не быть на него похожим. Это труднее, чем отмщение. Доказать по закону, что зверство есть зверство, а звери должны жить в клетках, а наиболее кровожадные умерщвляться, но опять-таки лишь по закону. В этом я вижу свой долг перед памятью Ильзы и Карла, и перед детьми, и перед твоими страданиями. Мы обязаны выслушать те слова и доводы, к которым станут прибегать эти звери. Мы должны запомнить их доводы и сделать их известными каждой немецкой семье. Вот чем руководствовались респектабельные звери, когда они пытали огнем. Пусть они говорят, что выполняли приказ. Это будет острастка для тех, кто решится отдать подобный приказ в будущем. Пусть они говорят, что были исполнителями. Если мы их повесим, это будет острастка для тех, кто захотел бы стать хорошо оплачиваемым палачом в будущем. Мария вдруг заплакала. — Георг, родной, что ты говоришь? Кого повесили? — 10 повесили. А ведь у них в СС было 7 000 000. Только в СС! И каждый третий был осведомителем гестапо. Я прочитал у какой-то юристки, что за каждого расстрелянного наши палачи получили лишь от 10 марок штрафа до часа тюремного заключения, Георг. Она проводила его до выхода на летное поле и долго махала сухой загоревшей рукой, до тех пор, пока он не сел в автобус, увозивший пассажиров к самолету. Она шла по аэропорту мимо смеющихся, плачущих, целующихся, пьющих людей. Она прошла мимо телефонной будки, из которой на штаб-явку Айсмана звонил связник, сообщавший, что дядя уехал и багаж отправлен вместе с ним. Мария прошла мимо того человека, сообщавшего Айсману данные, которые позволят дать радиосигнал мини, отправленной в багаже. Как только самолет пересечет границу Германии, на границе есть немецкие деревни, и не надо подвергать риску жителей, самолет взорвется, и обломки его упадут на какой-нибудь итальянский хлев. Итальянцы предали Германию, сдавшись американцам в 43-м. Ничего, пусть десяток черномазых сгорит в своих хлевах, если на них рухнет самолет. От этого человечество не пострадает. Второе. Исаев прислушался к реву самолета, взлетевшего на Темпельхоф, и посмотрел на часы. — Наверное, Берг, — подумал он и усмехнулся. — Раньше это называлось «близится развязка». Теперь я должен подготовить здесь прессу, а я смертельно устал и хочу домой. Все мне здесь осточертело, а надо улыбаться и играть мои старые игры в настоящую заинтересованность и соприсутствие в разговорах. Мне хочется забраться в удомлю к Мишане и уснуть в стоге сена под дождем. И побыть одному, совсем одному. Хотя бы 3 дня. Он сидел в Европа-центре, в редакции, и неторопливо отхлебывал пиво из высокого стакана. — Это интересно, но где же обещанная сенсация? — спросил Гейнс Кроне. — Телеграф интересуется не общими вопросами, связанными с концерном Дорнброка, а самим Дорнброком. Сайф пожал плечами. — Вы считаете сенсацией лишь то, что лежит на поверхности? — Зря. Читатель поумнел. — Это из области теории. — Ладно, — согласился Исаев. — Давайте перейдем к практике. — Здесь, — он положил руку на металлический пенал, вынутый из редакционного досье, — ваши материалы на концерн Дорнброка. — Вы хорошо знакомы с ними? — В достаточной степени. Исаев отрицательно покачал головой. — Нет, — сказал он. Вы не знаете своих материалов, Крона. Давайте-ка пройдемся по ним вместе, и я выскажу вам свою версию. Согласен. Вот вырезка из Die Welt. Какой год? Мелкий шрифт. У вас глаза лучше посмотрите, пожалуйста. Ноябрь 1955-го. Читаем. Событием последней недели было появление в художественном салоне доктора Шерера, председателя совета директоров концерна Дорнброк КГ, господина Бауэра с его очаровательной женой Аннабеллой, получившей только что серебряную ракетку в связи с ее успешными выступлениями на теннисных кортах Великобритании. Госпожа Бауэр покорила гостей художественного салона доктора Шерера рефератом о новых тенденциях в мире живописи. Господин Бауэр сказал, после того, как утихли аплодисменты ценителей и владельцев картинного бизнеса, что все его успехи в работе невозможны без Аннабеллы, она мой добрый гений. — Ну и что? — спросил Крона. — А ничего, — ответил Исаев. — Просто-напросто заметка для ума. Читаем дальше. 59-й год. Декабрь, нет? — Декабрь. Накануне рождественских праздников в Западный Берлин из поездки в Гонконг возвратился председатель совета директоров доктор Бауэр с женой. Это был первый визит туда руководящего работника концерна Dornbrock KG. На аэродроме Темпельхоф доктор Бауэр заявил корреспондентам, что его впечатлил экзотический островной город своим экономическим динамизмом. Госпожа Бауэр, однако, заметила, что некоторые аспекты жизни в Гонконге напоминали ей собственное детство, проведенное в условиях гитлеровской диктатуры. «Но ведь тогда еще не было ни ультраправых, ни ультралевых молодчиков», — заметил Кроне. «Книги они начали жечь позже». «К этому готовиться надобно, милый Кроне, готовиться загодя, сугубо серьезно. Только добро внезапно. Жестокость и гнусь всегда планируются. Цитировать вас можно? Валяйте. Под рубрикой «Народная мудрость». Ну-с, пойдем дальше. Июль 63-го. Доктор Бауэр посетил Тайбэй, где вел переговоры о возможности поставки химикатов для сельского хозяйства. «Переговоры проходили весьма интересно», — заявил доктор Бауэр. «И надо думать, в ближайшем будущем мы начнем цикл деловых контактов с нашим партнером. Думаю, что наш наблюдательный совет поддержит инициативу, предпринятую мною и моими внешнеполитическими советниками». «Долго же он подкрадывался», — заметил Крона. «Это еще надо проанализировать, кто к кому», — ответил Исаев и попросил. «Передайте-ка мне ту вырезочку». «Из Вельт?» «Нет, в белой папочке, там мюнхенская пресса». Исаев сильно потер глаза, устали от шрифта, надел снова очки. «Октябрь 63-го, читаем». Нам стало известно, что на заседании наблюдательного совета концерна Dornbrock KG председатель совета директоров доктор Бауэр внес проект о перестройке структуры концерна, предложив заменить КГ на АГ. Доктор Бауэр мотивировал свое предложение о перестройке концерна из семейного КГ в акционерный АГ тем, что за последние годы Dornbrock KG стал истинным народным предприятием, и прежний жупел семейного концерна лишь дает повод недоброжелателям в сопредельных странах Востока и Азии, Латинской Америки и Африки пугать общественное мнение, вызывая, словно на спиритическом сеансе, зловещие тени довоенных времен и фигуру Круппа, которая прочно ассоциируется с империализмом и нацизмом. Доктор Бауэр утверждал, что в будущем эта формальность, не меняющая, по его словам, существо дела, станет мешать концерну налаживать деловые связи в третьем мире. «Интересно», — сказал Крона. «Я это пропустил». В системе семейного концерна Бауэр не имел шансов стать руководителем наблюдательного совета. Его вершина — совет директоров, то есть практическое исполнение предписаний. А он перерос совет директоров, он личность. Он ворочает делами наравне с Dornbrock'ом, он планирует, а не исполняет. Он теоретик-наблюдатель, а не практик-директор. Но он же стал заместителем председателя наблюдательного совета. Когда это случилось? Лишь после смерти Ганса. Погодите, вы думаете, что он... Я пока ничего не думаю. Я читаю материалы из вашего досье. Вот, в частности, заметочка из Геральд Трибюн. У вас очень хорошее досье, молодцы. Только вы потонули в информации. Слушайте, это ноябрь 1965 года. Вчера стало известно, что председатель совета директоров концерна Dornbrock KG, доктор Бауэр, 49 лет, развелся с фрау Аннабеллой Бауэр, которая уехала в Испанию, где ей был куплен бывшим супругом особняк в Торремолинос на берегу Солнца в 12 километрах от Малаги. Объяснить причину этого развода пока что невозможно, поскольку семья доктора Бауэра считалась одной из наиболее счастливых в Западном Берлине. Аннабелла Бауэр, 36 лет, в прошлом владелица журнала «Спорт», чемпионка Федеративной Республики по теннису, отличается шармом, доброжелательностью и тонким умом. Все мы помним ее великолепное эссе по истории средневековой германской музыки. Возьмите меня обозревателем, Кроне, — усмехнулся Исаев. — У меня ограниченный запрос. — Возьму, возьму. Валяйте дальше. — Ладно, двинемся дальше. Вот заметочка из БАМСа. Август 1965 года. Вчера на яхте Ганса Дорнброка, которая приписана к порту Палермо, на трехдневную морскую прогулку отправились Ганс Дорнброк, фройлян Гизелла Дорнброк, 57 лет, и доктор Бауэр, 49 лет. Фройлян Дорнброк месяц назад переехала из Базеля, где она жила последние 23 года, в Западный Берлин. Она является единственной, кроме сына, родственницей Дорнброка-старшего. Ну, что вам это говорит? Это было в августе. А в ноябре Бауэр развелся с женой, тихо и по-доброму. Дальше. Февраль 1966 года. Фридрих Дорнброк, фройляйн Гизелла Дорнброк и доктор Бауэр провели зимние каникулы в итальянских Альпах, в доме, который был куплен Дорнброком в 1935 году на имя его старшего сына, погибшего в последние дни войны. Лыжники, проживавшие по соседству с виллой магната, злословят, утверждая, что в ближайшее время Дорнброк объявит о том, что доктор Бауэр входит в состав семейного концерна. Естественно, это будет возможно лишь после бракосочетания хорошо сохранившейся Гизеллы с доктором Бауэром, живущим ныне в одиночестве. Словом, даю руку на отсечение, Бауэр делает ставку на старушку. Она ведь хорошо сохранилась. Знаете историю про возраст женщины, нет? Девочка, девушка, молодая женщина. Молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина. Бабушка умерла. Не гагачите, это старый бык. По слухам, встречи доктора Бауэра с фройлен Гизеллой Дорнброк прерваны из-за Дорнброка-младшего, который поставил условие перед отцом, что если Гизелла выйдет замуж, позволив таким образом войти в руководство наблюдательным советом семейного концерна Бауэру, он покинет дело. Это уже весна нынешнего года, Кроны. Значит, смерть Ганса Дорнброка выгодна в первую очередь Бауэру? А вы как думаете? По вашей версии, выходит, что Дорнброки стали жертвой Бауэра, который рвется к власти. Не совсем так. Старый Дорнброк оказался раздавленным той организацией, которую сам выстроил. Умом-то он понимал, что Бауэр держит в руках все рычаги. Но ведь помимо ума есть сердце. Сердце отца. Обратите внимание, как старик насильно затаскивал сына в свое дело. Это теперь общеизвестно. Лишь потеряв сына, он отдал пост заместителя Бауэру. Когда кончится траур, он объявит о помолвке Гизеллы с Бауэром. Помяните мое слово. Все может погибнуть, но дело обязано жить. Старик сейчас ненавидит Бауэра. Он ненавидит его страшной ненавистью. И он, именно он, провел его на пост своего заместителя. — Фантастика какая-то, — сказал Крона. — Вы можете торговать сюжетами. — Было бы наивно считать, дорогой Крона, что все зло сконцентрировано в Бауэре. Концерн — это мощный механизм с громадным количеством темных лабиринтов. Там, в недрах этой организации, может расти злой гений века, пока никому не известный. Но все это частности, Гейнс. Очень важные, конечно же, частности. Главное, куда идет концерн Дорнброка, на что он устремлен в плане политической перспективы. Это вас интересует? — Ха! — сказал Крона. — Еще бы! — Много денег потребуете за информацию? — Я старый человек, милый Гейнс. И на сигареты мне пока хватает. — Миллион дадите и будет, — усмехнулся Исаев и разложил перед собой несколько белых картонок из досье. Вот это я взял из прессы. Могу прочитать по порядку в хронологической последовательности. Итак, первое. Нации без собственного ядерного оружия вряд ли смогут в будущем играть роль великой державы. Нации без собственного ядерного оружия не смогут идти в ногу с теми, кто создает ядерное оружие в плане дальнейшего научного и технического развития. Это говорил Греве, представитель ФРГ в НАТО, 24 января этого года. Заметьте, Греве тесно связан с делом Дорнброка Гейтс. Далее. Обладание и право использования ядерного оружия должно стать символом и даже характерной чертой, определяющей критерий суверенитета. Это Штраус, в бытность свою министром обороны у Аденауэра. Заметьте, Штраус — член наблюдательного совета у Дорнброка. Далее. Западногерманская фирма Waffen und Luftrüstung AG, связанная договором с Дорнброком, испытала на своем полигоне многоступенчатую ракету, заявив, что отныне она готова принимать заказы на исполнение всех систем тактических ракет. Это Stuttgarter Zeitung. Продолжаю. С 1956 по 1966 год в ФРГ на цели Министерства обороны израсходовано 200 миллиардов марок, что в два раза больше сумм, затраченных Гитлером на военные нужды Германии за все время его пребывания у власти. Сие Allgemeine Zeitung. Далее. По полученным сообщениям, Ганс Оповер и Вам Пресс из Высшего технического училища в Мюнхене проводят в высшей мере интересные эксперименты. Суть их окружена плотной завесой секретности, однако осведомленные источники считают, что они работают над созданием плазм, генерирующих с помощью лазеров мощные лучи света, сфокусированные так, чтобы создать при этом необходимую высокую температуру. В связи с этим высказывается предположение, что таким же образом можно будет вызвать реакцию синтеза дейтерия и трития. А, как известно, водородные бомбы получают свою энергию от синтеза ядер дейтерия и трития, которые нужно нагреть до температуры, превышающей 100 миллионов градусов по Цельсию. Это достигается с помощью атомной бомбы, являющейся взрывателем водородной бомбы. Оповер и Пресс собираются, вероятно, использовать вместо старого атомного взрывателя новый лазер, который будет надежнее при взрыве водородной бомбы. Это пишут Санди Таймс Гейнс. А Высшее техническое училище в Мюнхене Дорнброк опекает последние 3 года очень активно. Интересно? Тут-то. Далее. Политика США ни в коем случае не предусматривает передачу контроля над ядерным оружием Соединенных Штатов в руки какого-либо государства, не обладающего ядерным оружием. А это представитель США в Комитете 18 в Женеве июнь прошлого года. Это одна рука Гейнс, которая не ведает, что творит другая. А другая вот что творит. В течение многих лет мы представляем своим партнерам по НАТО системы тактического ядерного оружия. Мы проводим обучение по применению этого оружия с большим числом союзнического военного персонала. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы информировать наших партнеров по НАТО о проблемах ядерной войны. Это Макнамара, министр обороны США. И далее. В США в ракетных частях проходят стажировку 5000 офицеров и солдат Бундесвера. Это Франкфуртер Рундшау. А теперь послушаем пангерманистов. Мы, разумеется, тоже знаем, что американская политика в Европе преследует в первую очередь американские интересы. Необходимо уточнить, насколько эти интересы совпадают с нашими. Это канцлер Киссингер. И все это, мой друг, покоится на занятной концепции. Наши территориальные требования простираются далеко за линию Одернейса. Мы снова хотим заполучить старые области немецкого господства. 2000-й год не должен стать годом 83-й годовщины Октябрьской революции. Это генерал фон Хассель, кавалер 14 наград, полученных от Гитлера, министр обороны ФРГ в кабинете Аденауэра Эрхарда. И, наконец, последнее. Вражда между Пекином и Москвой породила в Германии мысль о том, нельзя ли сделать Китай рычагом в германском вопросе, включая линию Одернейса, в соответствии с формулой «враг моего врага – мой друг». Мы, безусловно, вправе включить Пекин в наши расчеты. Это писал Майоника, член фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. Не думаю, что ему это удастся. Я думаю, что в Пекине победит здравый смысл. Наша дружеская рука всегда им протянута. Я читал вашу статью, Гейнс, по поводу водородной бомбы Дорнброка. Вы ищете сенсацию и хотите, чтобы она была взрывчатой, яркой, хлесткой. Я же зову вас к тщательному анализу допустимых возможностей, мой друг. Допустимая возможность — это важнее, чем очевидный факт. Простите за назидательность, но мы, старики, спасаемся от склеротического маразма, вещая истины. Не сердитесь на меня. Просто я вам рассказал сугубо схематично то, что меня тревожит сейчас, но в будущем может тревожить еще больше. И ни одного меня. Вас тоже. — Слушайте, — сказал Крона, зачарованно слушавший Исаева. — Я спрашивал вас два раза, кто вы? — Я отвечу вам, — сказал Исаев. — Только сначала я задам вам несколько вопросов. Первый. Вы социал-демократ? Можете не говорить, я знаю. Второй. Почему вы ненавидите Дорнброка, Круппа и всех, кто с ними? Потому что Крупп и Дорнброк — это война, и это Гитлер. Кто сломал голову Гитлеру? Русские. Исаев откинулся на спинку кресла и достал из кармана паспорт. Вот, — сказал он, — читайте. Там только не написано, что я профессор Института экономики в Москве, и что мой аспирант — это тот самый Кочев, который попросил политического убежища. Ничего не понимаю. Вы русский? Коммунист? Конечно. Что, стало страшно? Кроны, кроны, милые мои кроны, когда же мы научимся видеть то, что нас объединяет, а не то, что разводит по разным углам ринга? Словом, может понадобиться ваша помощь в получении улик. Согласны вы нам помочь? Нам? Кого еще вы имеете в виду? Прокурора Берга. Он ведет честную борьбу, и ему будет очень трудно, потому что он теперь один на один против банды. Я готов помочь вам, профессор. Спасибо. Когда вы сформируете кабинет из социал-демократов, улыбнулся Исаев, можете написать обо всем этом деле. А теперь будем ждать новостей от Берга. Он позвонит из Италии именно вам. Мы с ним так уговорились.